Глава 5. Эйтаро стрелой пронесся через дорогу за вратами, практически не задумываясь, что может в кого-то врезаться. Не сейчас, не до этого. Куда важнее, что сердца Санта и Орда будут биться совсем скоро так, как должны, а не при помощи его рёку, которая пусть и дает силу, но все равно лишь искусственно держит их, а не дает полноценную жизнь. «Сумасшедший!» – донеслось вдогонку. Кажется, кто-то из луннокожих созданий с трудом удержался на ветках, когда Эйтаро черным вихрем пролетел мимо. Плевать, на все плевать. Сейчас важны Сант и Ордо. Перед Эйтаро будто из ниоткуда появилась земляная гора, но он рассек ее потоком рёку. Кто-то взвыл. Местные жители никак не успокоятся. До сих пор не поняли, что Шимата не будет ни с кем играть. Впрочем, они давно не видели тут Шимат, поэтому и путают с обычными людьми, не зная, что их все равно обойдут. Когда Эйтаро выпрыгнул из мира за вратами возле города Сацуджинши, то на некоторое время потерял дар речи. Город, остались только тусклые стены. Строения не разрушились, но в них не признать того, что было. Получается, проклятый Кадайно удерживал их собственной жизнью и силой. Теперь только если ученые захотят проводить раскопки в этом месте, то сумеют что-то отыскать. Нет больше свечения погребальных костров. Нет больше и намека на былое величие города крылатых. Эйтаро повернул голову в сторону, где видел Санта и Орда, и рванул туда. Прошлое пусть останется в прошлом. У него есть дела поважнее. Друзей долго искать не пришлось. Оба лежали на земле ничком. Слава тем без имени, почерневшие ветви деревьев скукожились и отползли в сторону, словно больше не имея права касаться этих людей. Эйтаро присел возле Санта, перевернул его на спину. Пересохшие губы, бледная до синевы кожа, рваное дыхание. Но вот ресницы дрогнули. Затуманенные серые глаза немного расфокусированно уставились на Эйтаро. Миг, взгляд стал осознанным. «Мне обещали, что после смерти я встречу прекрасную госпожу», прошептал Сант прерывающимся голосом. «Она будет обнажена и поцелует меня, а потом...» «Эйтаро, какого цуми я вижу твою физиономию вместо женщины своей мечты?» Эйтаро хмыкнул, хоть и незаметно для Санта, облегченно выдохнул. «Раз друг даже в таком состоянии может шутить, то это хорошо. Состояние приемлемое». Он ослабил жгут рёку вокруг сердца Санта, но пока не убирал. «Мечтал о женщине, а сбылся я. Планы изменились», — ответил он и пересел к Ордо. Тот тоже приходил в себя. Шумно выдохнул и даже попытался сесть. Эйтаро подхватил его под руку и помог принять сидячее положение. «Фу, думал, что это все», — произнес здоровяк. «Совсем все. Какая мерзость все эти древние. Знал бы, вовек не пошел за этим придурком Юичи». «Сходил, узнал много нового», — проворчал Сант, тоже уже сев и осматриваясь по сторонам. «Где город?» Пока товарищи приходили в себя, Эйтаро кратко обрисовал ситуацию. Сант только присвистнул, а Орда нахмурился. «Вот как», — произнес последний, — «значит, одним махом всех». «Уж не знаю, стоит ли радоваться, но плакать я однозначно не буду», — заметил Сант. «Во-первых, избавились от дряни, которая тут давно изводила людей». «Это ты про Миро Томинай или про Рё Юичи?» — невозмутимо уточнила Эйтаро. «Про обоих», — не смутился Сант. «Знаешь ли, друг мой, мне никогда не нравились ни тот, ни другой». «Тем не менее, надо быть начеку», — произнес Орда. «В лагере наследника должны искать. Если только сами не выдохнули, что он пропал», — сказал Сант. Эйтаро не комментировал. Его задачей было помочь друзьям добраться до лагеря. Там, Йонри, он сможет подлатать обоих, потому что долгое общение с деревьями-людоедами господина Сосудзинши кровь добром все равно не закончится. Сосудзинши сдерживал их, но все равно. Следы на коже друзей давали понять, что тянуть с лечением не стоит. Можно было бы их перенести через мир за вратами, но оба слишком неподготовлены. Как отреагирует разум Санта и Орда на такое внезапное перемещение, Итаро даже не мог предположить. Поэтому выбрал обычный путь, но с вливанием своей силы. Через несколько минут Орда и Сант были на ногах. «Итаро, не боишься, что мы к тебе будем бегать все время за дозой?» — усмехнулся Сант, поправляя разорванный рукав. Сейчас он совершенно не напоминал измученную жертву дерева-людоеда. «Если будете бегать слишком часто, поделюсь безумием». От взгляда Санта стало немного не по себе. Ведь попытался пошутить, только вот шутки не вышло. «Ты что-то чувствуешь?» — серьезно спросил Орда. Итаро пожал плечами. «Сейчас нет. Как будет дальше, никто сказать не может. Если бы рядом был кто-то из Шимат, то это было бы полегче». И, развернувшись, направился по дороге к лагерю, прекрасно понимая, что никогда не скажет, что он чувствует на самом деле. Он сам выбрал этот путь, самому и преодолевать все препятствия на пути. В школе Токугава царило сломанное молчание. Люди передвигались, но даже со стороны было заметно, все в напряжении. Итаро пришлось забраться на дерево, чтобы оценить обстановку. Спасательные работы закончены. Шатер Йонри на месте. Значит, надо пробираться к нему. Неподалеку расположились воины, но, судя по нашивкам, это клан Зеу. Значит, не станут первым делом спрашивать о наследнике Юичи или наследнице Шингаев. Абаске волноваться не приходилось. Та способна развалить Тайганори в одиночку, а потом сказать, что это она случайно. Итаро невольно ухмыльнулся. Находиться рядом с Аской, когда она только что завалила одного из сильнейших монстров Тайганори, пусть и с его помощью. Нет, увольте. Он не самоубийца. Спустя месяцы после их знакомства отношения стали напоминать немного дружеские, но не до такой степени, чтобы превращаться в слабоумие и отвагу. Итаро даже официально не является ее учителем, поэтому не стоит сокращать расстояние. Он спустился на землю. «Ну, что там?» — поинтересовался Сант. «На нас не расставили селки?» «Нет», — покачал головой Итаро. «Ощущение, что в лагере чувствуют беду, но пока еще не поняли, какую именно». Орда покусывал травинку и задумчиво смотрел в сторону забора, не пострадавшего от нападения Цуми. Не иначе чудом. «Мы с Сантом можем пробраться там, подойти к шатру». «Но вот ты», — он посмотрел на Итаро, «тебе же нельзя показываться никому». «Нельзя», — согласился Итаро. «Поэтому я кое о чем позаботился, пока находился далеко отсюда». «О чем?» — покосился на него Сант. Итаро не улыбнулся, но в глазах что-то мелькнуло. Рёку окружила его черным тайфуном и через секунду пропала вместе с Итаро. «Шуточки Эрлика!» — выдохнул Орда, хлопнув себя по ногам. «Вот эта штука!» Сант молча поднялся с камня, на котором сидел. Вся расслабленность мигом исчезла. Серые глаза, прищурившись, смотрели прямо на место, где стояла Итаро. «Как?» — глухо спросил он. Вместо ответа — тихий смешок. Оба вздрогнули, когда кто-то сжал их плечи. Только вот за спинами никого не было. «Это не шуточки твоих степных богов, Орда», — раздался голос Итаро. «Но забавы Шиматы». Сант почувствовал, что смотрит прямо на него, хоть зрительного подтверждения этому не было. «Ты теперь можешь так в любой момент?» — спросил он. «Да». Отлично. Теперь некоторые могут подглядывать за девочками в домах наслаждений, проворчал Орда. Совершенно бесплатно. И не только за девочками. Извращенец. Да, я такой. Нужный путь преодолели быстро. Поддерживаемые Рёку и Таро, Санта и Орда перемахнули через забор. Они не могли убедиться, что товарищ следует за ними, хоть и все время прислушивались. Самой большой проблемой могло стать то, что у Йонри могут быть гости. «Надеюсь, тут нет зевак», — проворчал Орда. Санта ничего не сказал и первым шмыгнул внутрь. «Парни, все чисто», — донесся его голос. Орда и Эйтару последовали за ним. Эйтару не снимал невидимость, пока не дождались Йонри. К общему облегчению Йонри пришел один. И Орда очень вовремя перехватил его руку, с которой уже сорвался поток бирюзово-золотой Рёку. «Тихо-тихо, мы тоже рады тебя видеть, но давай без пожара». На обычном бесстрастном лице ледяного Сейванана вспыхнуло изумление, а потом радость. «Сант, Орда, вы!» Орда похлопал его по плечу, а Сант хлопнул по спине. «Так точно, все на месте!» Йонри вновь приобрел вид холодного и сдержанного смотрителя императора. Не теряя времени, он накинул на вход защитный канзи. Никто не войдет без разрешения хозяина. «Вы целы? Садитесь, садитесь!» И Таро сбросил невидимость и заметил. «Живы, но изрядно потрепаны, поэтому не отказались бы от твоих умений». Йонри едва не споткнулся на месте. «Эй, Таро, Цуми, за ногу! Ты хочешь, чтобы я все же поджег этот шатер?» Санд с трудом сдержал смешок. Кажется, второй раз за несколько минут Йонри сбрасывает свою ледяную маску от неожиданности. И Таро ни капли не впечатлился. Только сел рядом с друзьями и склонился, чтобы разлить чай. Йонри явно планировал перекусить. «Что тут в лагере?» – поинтересовался он, пока Йонри осматривал Санта и Орду. Временами слышалось шипение и ругательство, однако от рук так называемого лекаря в их четверке было просто так не уйти. «Никто не понимает, что происходит», — ответил Йонри, проводя ладонью по плечу Санта. «Пропажа двоих наследников клана здорово выбила всех из колеи. Их ищут. Но найти не могут», — хмыкнул Орда. «Есть еще кое-что интересное», — продолжил Йонри. «Отряды, ходящие на поиски, отмечают странности». «Какие?» Граница отодвинулась. Эйтаро чудом не выронил пиалку с чаем и перевел взгляд на Йонри. «Что ты имеешь в виду?» Тот оторвал бинт и ловко перевязал руку Санта. «Цуми не встречаются. Воздух не насыщен реку монстров, как до этого. И сама граница, по данным отрядов, она отошла на 15-3. Эйтаро аккуратно поставил пиалку на доску для чаепития. «Вот как», — произнес одними губами. «Это что-то новенькое. Получается, Кадайно каким-то образом держали эту границу, а теперь, когда их не стало, то и Цуми пришлось убраться подальше. Очень интересно. Кто же держал ее?» произнес он, ни на кого не глядя. «Сацудженша или Миру Томинай?» «Не удивлюсь, если и тот, и другой», мрачно сказал Орда. «Пусть они враждовали, но оба Кадайно. Прекрасная раса крылатых, которая стала чудовищами». Санд поправил повязку. «Знаете, что самое страшное? Не то, что умерли двое из них, а что... Остались еще минимум четверо», мрачно закончила Эйтару. И никто не оспорил его слова.